Маша. «Урсаловича нет», — так сказала Маша, раздраженная секретарь в деканате. «Звонить надо было». «Так ведь расписание». Маша растерянно топталась рядом с секретаршей, уже поняв, что ехала через весь город зря. Спускаясь по лестнице, она ругала себя, на чем свет стоит. Урсалович подчинялся лишь расписанию лекций. Все, что фигурировало как работа со студентами, в расчет не бралось. У Урсаловича и кроме дипломников было чем заняться. Маша поначалу очень гордилась тем, что он согласился быть ее научным руководителем, но летели недели, месяцы, и появилась крамольная мысль, что чуть менее именитый преподаватель, чуть менее занятый написанием учебников, статей и конференциями в Принстоне, подошел бы ей намного больше. Поскольку диплом она писала вовсе не для преподавателя, не для оценки, не для... Маша резко затормозила. Открытая дверь университетского буфета давала возможность увидеть, окромя скучающей буфетчицы, сгорбленную спину Урсаловича за дальним столиком у окна. Маша решительно завернула в буфет и направилась прямо к профессору. — Извините, — сказала она, подойдя к столу, — нигде не могла вас найти. Урсалович повернулся к ней, оттянутой бутербродом щекой, сказал «Возьми себе чаю» и отвернулся. Маша послушно взяла чай и булочку и пришла обратно с тоской, думая, что за нарушение трапезы Урсалович сейчас приговорит ее, как еще одного студента, взятого в дипломники. Студент тогда вышел из кабинета весь белый, с трясущимися руками, и, роняя листки, все исчерканные красным, почти бегом удалился по коридору. — Не могу есть, когда рядом кто-то просто сидит и смотрит, — сказал ей Урсалович, когда она приземлилась на соседний стул. Залез в потертый портфель, достал знакомую до боли Машину папку с текстом диплома и, кое-как вытерев руку бумажной салфеткой, стал листать страницы. Маша обхватила побелевшими пальцами чашку с чаем, как будто ей срочно потребовалось отогреться. Поля были девственно чисты. «Хорошая работа, Каравай», — сказал он, наконец, подняв на Машу близорукие глаза почти без ресниц. «Тянет при нужной обработке на кандидатскую. Но ведь в науку-то идти не собираешься, так?» Маша, не отпуская чашки, отрицательно помотала головой. «Но видишь ли», — Урсалович откинулся на стуле, — «тема весьма нетривиальная. Я бы сказал... специфическое». Урсалович все так же не спускал с Маши внимательных глаз, и Маша внезапно стала не по себе, а он продолжил. «Ты знаешь, предмете исследования больше, чем знаю о нем я. Это что там, больше, чем кто-либо, думаю, в этом заведении. Такие знания нельзя добыть за год подготовки. И за два нельзя. Можно, если заниматься этим минимум 5 лет, я повторяю, минимум. Это значит, что тема уже была в твоей головке при поступлении на юридический. А теперь скажи мне, дева моя, что в ней такого привлекательного для юной особы 23 лет?» Маша почувствовала, как жаром обдало щеки, а Урсалович вдруг перегнулся через стол и тихо сказал: «Не поверила, значит». Маша впервые подняла на Урсаловича глаза, и тот внезапно вспомнил, какого цвета они были у Федора. Вот такого же светло-светло-зеленого, редкого и очень холодного. Она вообще была ужасно на него похожа. Те же высокие скулы, крупный красиво очерченный рот и взгляд тоже караваевский, будто глядящий вовнутрь, а не вовне, отслеживающий беспрестанную работу ума. «Послушай», — зашептал он, хотя рядом никого не было, — «кто бы это ни был, отойди, не трать свою жизнь на то, чтобы понять. Это знание ничего тебе не даст, а главное, Федора не вернет». Маша вздрогнула, а Урсалович как оборвал связку взглядами, закрыл папку и сказал совсем другим тоном: «Остался у меня по работе ряд вопросов и претензий, скорее по структуре. Найдешь их на листке, прикрепленном к библиографии. Все, можешь идти». Маша кивнула, пролепетала что-то невнятное вроде «спасибо», забрала со стола папку и сунула в сумку. Урсалович уже не смотрел на нее, и Маша почти бегом направилась к выходу. — Где у тебя практика? — нагнал ее голос Урсаловича уже в дверном проеме. Маша затормозила, замерла спиной. — Петровка, — негромко сказала она. Урсалович что-то хмыкнул и отвернулся. «Все бесполезно», — подумал он. «Она не отступится. Отцовский характер. И кто мог бы себе представить, что за этим невинным взглядом, за этим гладким лбом, русой прядью, поученически заправленной за розовое ушко, скрываются чудовища на вроде гойевских капричес?» Маша шла по коридору, глядя прямо перед собой, упрямо выставив подбородок, всеми силами пытаясь не допустить лишней влаги, как называл это отец. Влага готова была излиться из чувства беспомощности и детской злости. Злости на себя саму. Ну как? Как можно было так глупо себя рассекретить? Как тайна, которую она не доверяла ни подругам, ни девичьему дневнику, ни, само собой, матери, могла открыться вот так, против ее воли, почти первому встречному? Почему она не написала диплом по любой другой, более невинной теме? Например, по... И тут Маша на секунду сбилась с шага, потому что придумать другую тему так, с наскока, было невозможно. Тема у нее была одна. — 5 лет минимум, — сказал Урсалович. — 5? Не хотите ли 10? Тема оформила свое сознание к 12 годам, когда девочки окончательно забрасывают кукол. Забрасывают кукол, чтобы заняться...